Дневной бродяга в ступоре наблюдал за чудодейственным процессом обратного превращения, затем, немного придя в себя, он снял свои темные очки, медленно подошел к человеку, сел на корточки и принялся рассматривать того как диковинное животное. Блейд был шокирован. Прямо на глазах рушилось его устоявшееся мировоззрение. Он схватил мужчину за запястье и нахмурился. Должно быть, почувствовал биение сердца и возрождающееся тепло организма. «Итак, теперь-то ты мне веришь?» – спросил я Блейда, тем временем наблюдая, как выбравшиеся из-под завала вампиры избавляются от клыков и возвращают себе человеческий вид. «Такого мне еще видеть не доводилось», – тихо проговорил Эрик. «Если их можно вылечить, я не стану в этом городе никого убивать, за исключением Дракулы. Он заслуживает лишь смерть. Значит, ты не против присоединиться к нам в борьбе против дряхлого аристократа? Согласно моим сведениям, он собирается напасть на нас в ближайшие пару дней. Я так понимаю, ты уже успел с ним как следует познакомиться. Я был знаком с Дракулой до этого», сообщил Блейд занимательную часть своей биографии. «Виделся с ним однажды, когда охотился в Румынии. Однако, увидев его здесь, я немало удивился. Отчего же, он выглядел совершенно иначе, чем я его помнил. Я погнался за ним, пытаясь разобраться. И во время схватки все понял. Не нагнетай, а просто рассказывай». Издревле ходили легенды, что Дракула, чтобы обезопасить себя и иметь в запасе еще одну жизнь, при помощи заклинания из книги Даркхолд создал свою точную копию. По слухам, именно его копия была убита крестьянами во время народного восстания в Трансильвании, а тело было вывезено прочь за пределы страны. «Погодите, хотите сказать, что в этом мире существуют две версии Дракулы? Хотя, черт, это же объединенный мир Марвел и ДЦ, а образ графа Дракулы фигурировал в каждом. Я вначале считал, что Дракула в этом мире будет представлен в единственном экземпляре, но, похоже, ошибся. Точная копия, воссозданная при помощи заклинания из проклятой книги Даркхолд. Я, конечно, слышал, что повелитель вампиров когда-то владел данным артефактом, откуда и получил все свои магические способности, но не думал, что он был настолько осторожен, что сделал себе клона. Хотя, быть может, таким образом этот мир пытается объяснить возникновение сразу двух версий Дракулы. Получается, что даже если я сумею изничтожить лорда вампиров, по миру по-прежнему будет ходить второй такой же. Эх, жизнь, боль. Погодите, у меня внезапно появилось одно нехорошее предположение. Не может же быть так, что лекарство от вампиризма, созданное учеными из Вавилона, работает только против вампиров, обращенных местным Дракулой, а против остальных – нет. Худшие мои опасения подтвердил сам Блейд. По его словам, местные вампиры заметно отличаются от вурдалаков, с которыми он боролся в других городах. И дело не только во внешности, но и в их ядовитой слюне, которая отвечает за превращение в вампира. В последнем сражении дневного бродягу слегка покусали, и он на собственном организме прочувствовал различие. Да, охотника на вампиров кусают довольно-таки часто, но из-за того, что он является дампиром, для него все эти укусы равны комариным. Однако кое-что он все-таки чувствует, и это сопротивление организма, когда он выводит или в редких случаях полностью поглощает яд. Поэтому он уверен, что структурно вампиры в Готэме отличаются от остальных вампиров в мире, и маловероятно, что наше лекарство сработает против внешних кровопийц. Новость досадная, но все же не столь критичная. У меня нет особого желания становиться охотником на вампиров. Если я все же встречу когда-нибудь других вампиров или же второго Дракулу, то тогда и буду думать о втором варианте лекарства. Сейчас же мне достаточно и первого, чтобы спасти город от заразы. Блейд, если согласен драться вместе с нами, я возьму тебя с собой в наше тайное укрытие, откуда мы готовимся к обороне. Нам нужна твоя помощь в предстоящем сражении. И если останешься в Готэме еще ненадолго, то, как и обещал, обязуюсь разработать для тебя новую версию сыворотки для подавления жажды. А если ты не особо торопишься, то можно будет даже попытаться вовсе избавить тебя от столь ненавистного недуга. «Согласен», – кивнул Эрик. Мужчины, которые еще пару минут назад были вампирами, наконец совсем пришли в себя, и я принялся расспрашивать их о том, когда и как они изменились и помнят ли, что творили после. Но исцеленные единогласно заверяли, что абсолютно ничего не помнят. Одни из мужчин сказал, что работает в местной больнице хирургом, и в ту ночь возвращался домой после ночной операции. На улице тогда еще было темно, луна скрылась за облаками, и он услышал страшный рык. После воспоминания обрывались. Человек, что душою чистый, что молится даже во сне, может зверем стать, когда сам аконит зацветет при полной луне. Когда ночью сменится этот день, воспарит он в поисках крови, как всадник на резвом коне. «Что ты хочешь сказать?» — спросил дневной бродяга. «Ничего, просто вспомнил присказку. Послушай, я тут подумал, у тебя, случаем, нет знакомых оборотней. Я где-то слышал, что клыки ночного зверя способны убить повелителя вампира. Нет, жаль». Внезапно мне позвонила Бетгерл и сообщила срочные вести. Возле пещеры и особняка обнаружено движение. Неужели граф решил действовать сегодня? Интуиция меня подвела. Неважно, сейчас нужно срочно возвращаться в пещеру. Эрик, похоже, Дракула сделал свой ход. Ты со мной, веди. Уже через 10 минут мы оказались на месте. Я рассчитывал увидеть огромную толпу вампиров, осаждающих усадьбу миллиардера, но в действительности же вокруг дома блуждали всего два гнуса. Одного из них нейтрализовал Блейд, на сей раз меч он не доставал, а ограничился лишь сворачиванием шеи, другому голову на 180 градусов повернул я, затем, попросив ночного охотника остаться снаружи, с двумя непрошенными гостями, на случай неожиданного нападения новых врагом, поспешил в пещеру. Внизу все оказалось относительно спокойно, если не брать в расчет трех пленных вампиров, которые отбывали заключение в клетках рядом с Джокером, и отверстие в стене, которого не было, когда я уходил. Видимо, этот новый тоннель прорубили те самые кровососы, томящиеся в камерах. «Что здесь произошло?» – спросил я. Датчики выявили признаки движения вне главного и тайных входов в пещеру. Начал рассказ Барбара. «Не секрет, что под Готэмом находится целый лабиринт пещерных тоннелей. Наша локация также соединена с этой сетью. Похоже, вампиры вышли на нас, следуя через этот лабиринт. Когда место было обнаружено, они просто выбили стену и напали на нас. Мда, звучит не очень. Бетс, ты ведь понимаешь, что это значит?» Посмотрел я на героя в маске, неотрывно что-то выискивающего на экране компьютера. «Разведгруппа», — мрачным тоном произнес Брюс. «Их отправили сюда, чтобы выявить место нашей дислокации и выведать полезную информацию. Очевидно, но вопрос в другом. Как им удалось найти нас так быстро?» Бэтмен оторвался от экрана и бросил на меня понимающий взгляд. «Джокер», — ответил темный рыцарь. «Хоть Дракула и не может его контролировать, Джокер все еще остается тем, в ком течет кровь вампира. Скорее всего, граф обладает способностью чувствовать своих приближенных. Когда мы привели сюда Джокера, он стал живым маячком. То-то он не стал с нами сражаться в последнюю нашу встречу, а просто по-быстрому ретировался. Хотел, чтобы мы забрали нашего грустного клоуна. Теперь это уже не важно. Он знает, где мы, а это значит, что сражения не избежать. Нам стоит подготовиться. Ты принес лекарство и генератор? У меня всего две ампулы, но в Вавилоне заверили, что разработают еще и как можно быстрее. А солнечный генератор готов полностью. Куда мне его поставить? Мы подыскали подходящее место, и я вытащил из пространственного хранилища массивное устройство накопления и хранения солнечной энергии, которое должно было испепелить старого аристократа раз и навсегда. Получится ли навсегда? Вопрос, конечно, спорный, ибо Дракула умудрялся воскрешаться порой даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Но будем все же надеяться, что нам удастся покончить с ним, и в мире станет на одного Дракулу меньше. Когда устройство было удобно размещено, Брюс уставился на меня возмутительно серьезно и, ткнув пальцем в один из мониторов компьютера, начал ворчать. «Ты зачем Блейда сюда привел? Можно же было на место сражения его по случаю вызвать. Снова это его исключительная осторожность. Волнуется, что теперь для дневного бродяги не составит никакого труда сопоставить очевидные факты и выяснить, что Бэтмен – это Брюс Уэйн. Только после того, как я объяснил, какой у Блейда крайне нелюдимый характер и как тот не любит болтать попусту, Брюс наконец успокоился. Для Эрика Брукса существует только мир вампиров, людей он хоть и любит, все же сторонится, старается часто с ними не контактировать, ибо боится, что однажды жажда крови возьмет над ним верх, и он превратится в чудовище. Поэтому с ним за сохранность тайны можно не переживать, он никому не расскажет. Мало того, он весьма молчалив сам по себе и друзей у него не особо много. Пока мы ехали к Бэтмену, я спросил у Блейда о жизни его наставника, Абрахама Уистлера. Ночной охотник хоть и удивился тому, что мне известно о его учителе, недоверия не выказал. Наверное, понял. Раз я с самого начала знал все про него самого, вероятно, должен был знать и об Уистлере. По его словам, старый охотник пока остался в Нью-Йорке, Марвел. Когда Блейд услышал о том, что в Готэме появились вампиры, сломя голову рванул в город Темного Рыцаря. Абрахам же остался закончить дела и собирался приехать в Готэм несколько позднее. Значит, старик все еще жив? Вот только, думается мне, пока он до Готэма доберется, вампиров уже не останется. Бэтмен снова принялся что-то лихорадочно выискивать в своем компьютере. Мне стало любопытно, я подошел посмотреть поближе. На экране отображался весь внешний периметр, внутренние коридоры и тоннели. Это были записи за последний час. Похоже, Брюс пытался понять, к каким умозаключениям могли прийти вампиры на основе своих наблюдений, и предугадать ход их мыслей. Вдруг на одной из камер мелькнула знакомая фигура. «Бетс, погоди, увеличь третью камеру снаружи и отмотай назад. Это же, глава 213, вечеринка начинается. Когда я впервые увидел графа Дракулу на благотворительном вечере, я задался вопросами, на которые долго не мог найти утвердительного ответа, хоть у меня и были смелые предположения. Кто пробудил древнего вампира? Кто нашел его останки на кладбище? Кто пролил на него кровь?» В мультсериале к этому был причастен Освальд Кобблепот, но я был более чем уверен, что на сей раз пингвин был ни при чем. Мало того, что ему не было никакой необходимости посещать старое кладбище, так еще пребывание в тот вечер Дракулы в особняке Фальконе нисколько Освальда не встревожило. Он вел себя тихо, спокойно, равнодушно, словно и не знал, что в Готэме возродилось древнее зло. К тому же глаза его были ясны, и никаких признаков нахождения под гипнозом я не заметил. Вопрос оставался открытым. Кто? Я предположил, что тот, кто воскресил старого аристократа, а ныне находился под его прямым контролем, должен был присутствовать на благотворительном мероприятии. Также я знал, что Дракула не стал бы убивать того, кто пробудил его ото сна, и даже не стал бы превращать того в вампира. Ведь ему нужно было иметь своего человека в людском мире. Человека, который мог бы действовать при свете дня и стал бы для него проводником в этот новый, еще неизведанный им мир. Подозрения мои усилились, когда после возвращения в Готэм я застал побег Джокера и его новое обличье. Дело в том, что всякий раз, когда Джокер сбегал из лечебницы, он проворачивал трюк, который здравомыслящий человек никогда бы не смог не то что воплотить в жизнь, но даже придумать. Из-за своего сумасшествия и хаотичности мыслей, которые можно было сравнить разве что с хаосом, принцу преступности Готэма всякий раз удавалось самым оригинальнейшим образом сбегать из Аркхема. Каждый раз после его поимки, брешь в системе латали, и второй раз похожий трюк Джей уже провернуть не мог. Но казалось, его безумным идеям нет конца, ибо он умудрялся сбегать снова и снова. Однако в этот раз никакой оригинальности в его победе не наблюдалось. Джокеру сбежать помогли. И не просто помогли, а буквально оставили дверь его камеры открытой, чем не побрезговал воспользоваться сумасшедший клоун. Сделать это мог разве что работник лечебницы, заключил Бэтмен после короткого расследования. Камеры видеонаблюдения оказались выведены из строя, что выявление злоумышленника затягивало, а времени на проведение расследования ни у Бэтмена, ни у меня из-за нашествия вампиров и бесчинств графа Дракулы не было, потому тот, кто помог Джокеру сбежать, все еще оставался не найден. Но на основе имеющихся сведений я подозревал единственно возможного, на мой взгляд, человека. И сегодня мое подозрение подтвердилось. На записи видеокамеры была запечатлена фигура директора лечебницы Аркхема, Хьюга Стринджа. Он стоял с тремя неизвестными, предположительно вампирами, на развилке дорог в километре от владений семьи Уэйнов, одна из троп которых кратчайшим путем вела к пещере Темного Рыцаря. Полагаю, что Стрейндж не знал, что камеры Бэтмена способны фиксировать движущиеся объекты за несколько километров от территории особняка. Бэтмен оснастил свой дом самыми продвинутыми технологиями, а потому то, что Хьюго попал под объективы камер, не было чем-то удивительным. Стало ясно, ответственным за все последние злоключения в Готэме был никто иной, как директор психиатрической лечебницы. Хотя если уж говорить откровенно, то его самого не помешало бы полечить в этой самой лечебнице, ибо по уровню сумасшествия он недалеко ушел от своих пациентов. Я подумал о его причастности к пробуждению Дракулы еще на благотворительном вечере, потому что его никто туда не приглашал, но он явился и, как теперь известно, привел с собой возрожденного повелителя вампиров. Осталось лишь выяснить, зачем он это сделал. Какую цель преследовал этот безумный доктор? Я не верю, что он по чистой случайности оказался на старом кладбище, и также случайно пролил на графа кровь. Он явно знал о захороненных останках Дракулы, покоящихся там. Но откуда, кто ему сказал? Хм, сдается мне, что все в этой истории не слава богу, все запутано. Уверен, Хьюго не сам решился на воскрешение столь страшного создания, как великий и ужасный Владислав Дракула. Каким бы безумным Стрейндж ни был, я не верю, что он абсолютно лишен чувства самосохранения. Стало быть, в этом замешан кто-то еще. Не знаю, один ли это человек или группа лиц, но этот кто-то явно перегнул палку, когда вздумал выпустить на улицы Готэма это древнее чудовище. В любом случае, когда я разберусь с Дракулой и его новоявленной армией, нужно будет как следует провести расследование, выявить главного зачинщика проблемы и устранить, пока он снова не натворил дел. Ну а пока будем готовиться к предстоящему сражению, ибо отступать мы не можем. Благо лекарство от вампиризма разработано, генератор солнечной энергии размещен, крепость нашу мы тоже укрепили. Установили в пещере ультрафиолетовые лампы. Ночным кровопийцам придется несладко, пытаясь прорваться к нам. Что думаешь насчет Стрейнджа? Спросил Брюс, явно придя к тому же заключению, что и я. Думаю, зачем ему это понадобилось? А если не ему, так другому? Ты ведь у нас величайший в мире детектив, вот тебе и новое дело. Мне и самому очень интересно узнать, какую тайну скрывает наш добренький доктор. Ладно, буркнул Бэтмен, кажется, слегка недовольный тем, что я полностью переложил на него обязательства по выявлению зачинщика. Разберусь с этим потом. Что будем делать с Джокером? Разумеется, вылечим, сказал я, как нечто само собой разумеющееся. Харли уже рвет и мечет, уговаривая меня привести ее в твою пещеру и дать возможность избить битой парочку вампиров. Похоже, ей в последнее время слишком скучно. Как только она услышала, что у нас намечается жесткое мочилово с вурдалаками и самим Дракулой, тут же изъявила желание помочь. «Так в чем проблема?» – непонимающе спросил Бетс. «В Джокере. Так они же расстались. Совсем не понимаешь? Они, даже когда встречались, были крайне ненормальной парочкой, несли на своих плечах анархию и хаос. Уж тебе ли не знать? Мне как-то совсем не хочется проверять, что станет с твоей пещеркой, когда эти двое встретятся уже в качестве бывших. И потом, не стоит забывать, что я тебе недавно говорил, Харли хочет поколотить вампиров битой, а Джокер как раз вампир, да к тому же ее бывший, с которым у нее не самые лучшие отношения. Чуешь, чем это грозит? Ты прав, надо вылечить Джокера и вернуть его в Аркхем. Мы же не звери. Если тебе так не втерпешь, мог бы просто прийти пораньше, проворчала Кавитарая, ставя передо мной контейнер с последней партией лекарств от вампиризма. Оставалось где-то около часа до того, как защита солнца падет и день сменится ночью, поэтому я просил ученых Вавилона торопиться. Я хотел дать вам максимум времени на производство максимально возможного количества ампул. Кто знает, сколько нам понадобится. Может быть, их вообще не хватит. Поэтому я и тянул до последнего, чтобы вы приготовили как можно больше. Стоит признать, ученые за выделенные им на производство лекарства 2 дня потрудились на славу. Еще вчера, получается всего за 1 день, они смогли синтезировать достаточное количество препаратов, как жидкого, так и газообразного состояния. Мы не знали наверняка, в какой из предполагаемых дней будет нападение, поэтому еще вчера я забрал готовую продукцию и вчера же раздал ее всем участникам предстоящего сражения. К счастью, прошлая ночь прошла относительно спокойно и лекарства в ход пускать не пришлось. Но это означало, что Дракула непременно нападет сегодня, как только последний луч солнца скроется за горизонтом и на город опустится тьма. Итак, я загрузил все добро в инвентарь и был готов отправляться в путь. «Мы уже идем», — весело промурлыкала Харли, размахивая битой. «У меня уже руки чешутся. Да, моя безумная клоунесса будет участвовать в сражении. Она искусный боец. А после того, как прошла процедуру модификации тела сывороткой суперсолдата, стала и вовсе крайне опасным противником. Нельзя не признать численное превосходство армии вампиров, поэтому нахождение в наших рядах столь грозного бойца не помешает. Именно поэтому я разрешил Харли покрошить парочку вампиров, чтобы, так сказать, выпустить пар. Все равно вурдалаки обладают высоченной регенерацией, не помрут. К счастью, мы уже вылечили Джокера и отправили его в освояси, в лечебницу Аркхем. так что мисс Квинзель может спокойно вступать во владение темного рыцаря. Ничего ужасного произойти не должно. Я также предложил поучаствовать в битве по Мели Айсли, но получил отказ. Не интересует, отмахнулась ядовитый плющ. Я слишком занята для подобных глупостей. Однако я склонна думать, что если вы не сможете сдержать поток вампиров, будет не очень хорошо. Я тоже так считаю. Неловко улыбнулся я в ответ. «Вот, возьми», — насыпала она мне на ладонь десяток семян. «Посади эти семена вокруг усадьбы Брюса. Они защитят дом, если враг сумеет прорваться. А в пещере они могут взойти?» — спросил я. Айви отрицательно покачала головой. «В любом случае спасибо. Я ценю твою помощь. Хоть Брюс в этом никогда не признается, но он тоже тебе очень признателен. Я знаю. Удачи». «Ах, да, забыла сказать, если ты не защитишь Харли и она обратится в вампира, я пущу тебя на удобрение своим деткам», — пригрозила мне мать природы жестокой расправой. «Не волнуйся, такого точно не случится. Но даже если и случится, уверен, нашу безумную Харли это не остановит. Ее не смогут взять под контроль. Став вампиром, она лишь направит свои новообретенные силы против сородичей». Я бросил взгляд на клоунессу, резво вращающую одной рукой увесистую дубину. «Твоя задача в том, чтобы не допустить этого. Будет исполнено, мэм. Ты так сильно переживаешь за подругу, а как насчет меня? Обо мне совсем не беспокоишься? Нет, с тобой точно ничего не случится. Ты слишком живучий. Надеюсь, это был такой комплимент», — пробурчал я в ответ. Дриада приподняла свои алые губки в легкой ухмылке, поцеловала меня в щеку и велела спешить. «Солнце скоро сядет, вам стоит поторопиться». Времени до захода солнца и вправду оставалось немного, но мне было необходимо заглянуть еще в одно место, дабы кое с кем встретиться. «Солнце село», — проговорила разрушительница, проверяя закрепленные на ременном снаряжении шприцы с лекарством. «Скоро начнется веселье, надеюсь, что будет и правда весело», — проговорил я. «Не хотелось бы грустить в этот день. Постарайтесь не допустить, чтобы эта ночь превратилась в трагедию». «Само собой, ха-ха», — приняв стойку бейсболиста и делая взмахи битой, произнесла Харли. «Итак, в нашей команде всего 10 боеспособных единиц. Я, Бэтмен, Бэтгерл, два моих телохранителя, Саша Бардо и Тацу Ямашира. Отряд «Безымянные», состоящий из Колин Винг, Электро Начиас и Роуз Уилсон. Харли Квинн вместе со своей битой и Блейд с титановой катаной. Вики Вейл, Сильвер Сент Клауд и Хизер Брукс также находились здесь, но участие в боевых действиях они принимать не будут по понятным причинам. Я даже думал о том, чтобы увести их отсюда и спрятать в другом месте, но потом все же решил, что с нами им будет безопаснее. К тому же до самого конца битвы я не собирался оставлять Викторию одну, так как она была главной целью Дракулы и находилась в наибольшей опасности. Разумеется, я мог бы призвать на предстоящие сражения еще больше людей, но зачем использовать кувалду, чтобы разбить яйцо? 10 человек вполне достаточно для того, чтобы справиться со старым аристократом и его армией нетопырей. «Нам необходимо разделиться», — заявил Бэтмен как стратег. «Вампиры нападут с двух мест, с главных ворот и подземных тоннелей. Поэтому 5 человек пойдут наверх, остальные останутся здесь. Отряд «Безымянные», Блейд и Бэтгерл, вы пойдете наверх», — сказал я. «Александра, Тацу и Харли останутся здесь». «Согласен с таким распределением», — посмотрел я на темного рыцаря. Дело в том, что отряд «Безымянные» не знал об истинной личности Бэтмена, но оказавшись наверху, они поймут, кому принадлежит роскошная усадьба, которую то и дело показывают в новостях, и догадаются, кто именно скрывается за маской. Брюс не стал настаивать на изменении состава, просто согласился с моим предложением. Похоже, за время напряженного ожидания и подготовки к битве, темный рыцарь смог подавить в себе чувство недоверия и проникнуться симпатией к людям, готовых выступить с ним единым фронтом против страшных вампиров. «Не переживай, Бэтс, все будет хорошо», — похлопал я друга по плечу. «И волноваться за ребят не стоит. Я посадил на территории твоего особняка семена помелы. Если ребята не справятся, смертоносные растения защитят твой дом и остановят вампиров. Что-то я запамятовал момент, когда давал тебе разрешение сажать что-то у себя на участке», — недовольно пробурчал Луин. «Да ладно, не будь букой, я же о тебе думаю. Теперь твой дом стал настоящей крепостью, к которой не просто подобраться. Можно выдохнуть и не переживать о безопасности Альфреда, если вдруг кому-то взбредет в голову зайти в дом без приглашения. Или ты переживаешь, что твой дом оккупируют лианы ядовитого плюща. Расслабься, ты же знаешь, она стала хорошей, и ей уже не интересно доставлять тебе неприятности. Черт с тобой, отмахнулся герой Готэма. Первая группа, если вы завершили подготовку и взяли достаточно лекарств, то отправляйтесь наружу. Разрушительница последний раз посмотрела на лезвие своей катаны и вложила их в ножны. И хоть ей было строго наказано не убивать рядовых вампиров, о Дракуле речи не было. И, кажется, она помышляла при возможности непременно того заколоть. То же самое читалось в лицах Колин и Электры. О безопасности воительниц переживать мне не приходилось. Мало того, что они сами по себе чрезвычайно сильные амазонки, так к тому же с ними будет опытный охотник на вампиров Блейд, который подскажет, что делать и как поступить в той или иной ситуации. Да уж, не думал я, что первым моим заданием в отряде безымянные станет сражение с армией страшных вампиров, проговорила Роуз Уилсон. Отец бы такое точно не одобрил. Они не такие уж и страшные, заметил дневной бродяга. Есть кое-кто пострашнее вампиров. Например, кто? Например, я, заявил Эрик, убрав титановый меч в ножны, что висел на ремне за спиной. Итак, пятеро поднялись наверх и расположились вокруг усадьбы на равном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить нашествие вампиров со всех сторон. Остальные пять боеспособных единиц остались в пещере. Могло показаться, что силы были разделены не совсем рационально, ведь я и Бэтмен считались сильнейшими членами отряда, и мы оба остались внизу. Но дело в том, что именно пещера должна была стать эпицентром сражения. Граф наверняка направит большую часть своей армии именно по подземным тоннелям. К тому же девочки, которые не могли участвовать в сражении, также находились здесь, в том числе и Виктория, за которой охотился Дракула. Поэтому я и решил, что более целесообразно будет нам с Брюсом остаться здесь и, будучи сильнейшими в группе, противостоять надвигающейся армии вместе. Да и потом не стоит недооценивать силы первой группы. Разрушительница, которая не так давно выпила сок сердцевидной травы, стала в разы сильнее любого вампира, так как до этого уже являлась суперсолдатом, принявшим сыворотку Миракуру. Вот за нее уж точно переживать не стоило. И не стоит также забывать о семенах, которые нам предоставила ядовитый плющ. Хм, что-то у меня вдруг проскользнула мысль, что мы как-то неправильно распределили группу. Может, стоило разделиться на 6-4? Ладно, что сделано, то сделано, справимся и так. Я навестил Вики, Сильвер и Хизер, которые находились в самом отдаленном и защищенном участке пещеры. Здесь вовсю светили ультрафиолетовые лампы, а вход охраняли и будут охранять Саша и Тацу. Девочки были в безопасности. Но даже если сюда сумеет прорваться вампир или даже два вампира, дамам не составит труда разделаться с ними. Физически они ничем не уступали вурдалакам, также девочки неплохо владели навыками рукопашного боя. Пока к ним не заявится граф Дракула, им ничего не угрожает. Но все же из-за того, что девочки не являлись воительницами и никогда не принимали участие в сражениях, сильно нервничали. «Все в порядке, не нужно так переживать», — принялся я успокаивать их. «К утру все закончится, и с первыми лучами солнца мы отпразднуем нашу победу. Твои слова успокаивают», — глубоко выдохнула Сент-Клауд. «Я верю тебе, Алекс», — серьезно сказала Виктория. «Защити меня от этого монстра. Вики, что бы ни случилось, я ни за что не позволю этому кровососу навредить тебе. Пожалуйста, не забудь облачиться в защитный костюм из виброниума. Эх, хотел бы я, чтобы все носили такую же броню», посмотрел я с сожалением на Сильвер. Но этот старик решил пробудиться раньше, чем костюмы были бы созданы. «Ничего страшного», смело произнесла Сент-Клауд. «Я обойдусь и без костюма. Зачем он мне, когда меня защищаешь ты?» «Не могу не согласиться», улыбнулся я серьезным выводом светской львицы. «Вдруг моя интуиция завопила об опасности. Простите, дамы, вынужден откланяться. Похоже, вечеринка начинается». Я поспешно присоединился к Бэтсу, который, устремив нахмуренный взгляд, к слову, его взгляд всегда хмур, но в этот раз выглядел еще угрюмее, рассматривал летучих мышей, дремлющих вниз головой на сталактитах пещеры. Ночные грызуны один за другим начали просыпаться ото сна и недовольно махать крыльями. Мы с напряжением смотрели за их действиями, пока рукокрылые разом не сорвались с насиженных мест и не устроили в пещере настоящий хаос. Они принялись яростно атаковать и разбивать ультрафиолетовые лампы, словно те были их самыми злейшими врагами. Мы, разумеется, знали, что летучие мыши не любят яркий свет, а потому установили все лампы так, чтобы они никоим образом не мешали зверькам спать. Не знаю, решили ли они сами избавиться от раздражающего их света, или же кое-кто взял над ними контроль, но творившийся хаос был нам явно не на руку. «Бетс, похоже, твои дорогие друзья решили тебя предать», — герой Гатемани ответил, с гнетущим выражением на лице, которое по мере того, как разбивалась очередная лампа и пещеру накрывала темнота, становилась все мрачнее. Он наблюдал за обезумевшим роем летучих мышей, попавших под влияние нашего коварного врага. Глава 214. Нашествие вампиров. Летучие мыши продолжали бесчинствовать и выводить из строя один источник света за другим, пока в пещеру наконец не опустилась тьма, и только слабый свет мониторов компьютера не давал тьме полностью поглотить логово темного рыцаря. Крылатые зверьки, завершив возложенную на себя миссию, принялись носиться по пещере, то виновато опускаясь к ногам хозяина логова, то снова взмывая к сталактитам. Чтобы прекратить хаотичный танец мышей в воздухе, Бэтмен нажал на неприметное устройство, вшитое на пояс его костюма. По пещере разлился слабый, еле различимый звон, который спустя пару минут успокоил грызунов. Видно, Брюсу было не впервой справляться с обитателями пещеры. Мы остались без света и без главного оружия против вампиров, ультрафиолетового излучения. Несложно догадаться, кто стоял за этой диверсией. Стало ясно, Дракула способен подчинять себе разум летучих мышей. Все-таки старый вампир обладал внушительным арсеналом способностей. Однако, даже потеряв свое преимущество и должную видимость, мы были в состоянии дать отпор. Так как мы являлись суперсолдатами, все наши чувства были обострены и ориентировались мы в ночном пространстве не хуже ночных кровопийц. Поэтому готовы были встретить врага лицом к лицу. Долго ждать не пришлось. Из недавно пробитого тоннеля в нижнем ярусе пещеры показались первые вурдалаки. Как полчище голодной саранчи, повалили они разом из прохода и, взбираясь наверх кто по стенам, кто по трубам, понеслись на нас. Следом из тоннеля, выходящего на широкую тренировочную площадку, размещенную прямо под сводом пещеры, высыпала другая партия кровососов. Они ориентировались удивительно быстро и, практически не задерживаясь на месте и не тратя время даже на маломальское изучение незнакомой обстановки, резво спрыгивали в средний ярус, к нам, на раздачу оплеух. Только из основного тоннеля, главного входа, которым Бэтмен пользовался чаще всего, никто не появился. Проход был замурован бронированной железной дверью на обоих концах тоннеля и с внутренней и с внешней стороны открывался лишь тому, у кого был код доступа. Харли уже стояла в позе бейсболиста и была готова зарядить битой в голову первому счастливчику, осмелившемуся к ней приблизиться. Саша и Тацу охраняли проход в узкий коридор, ведущий к комнате, где томились в ожидании рассвета три дамы. А мы с Брюсом стояли в центре пещеры и не предпринимали пока никаких действий, позволяя вурдалакам приблизиться к нам настолько, насколько это возможно. Я материализовал в руке уже знакомый всем маленький шарик льдисто-голубого цвета. Подобно Снитчу, он вспорхнул вверх, и мрачную пещеру заполнили звуки музыки. Я не мог оставить такое занимательное событие без должной песни, а потому нашел время и записал подходящую композицию для сегодняшней ночи. Выбор пал на песню американской рок-группы Ранниеца Кантхе Гайлотс, «Гага Муцк Вурдалак», но я все же ориентировался на ее кавер-версию, записанную панк-группой Тхец Рампс, которая обрела в моем прошлом мире большую популярность. https://www.youtube.com/watch/vuxx7kitsui. Музыка набирала обороты, и я был готов пуститься в пляс. Тем более, что партнеров для танца было хоть отбавляй. Когда заходит солнце и восходит луна, я превращаюсь в юного вурдалака. Да, я брожу по городу и слоняюсь по улицам, в поисках чего-нибудь вкусного. Лучше прячься. Когда выползаю я, вурдалак, количество упырей зашкаливало. На нас со всех сторон двигалось по меньшей мере 50 нетопырей, и это была лишь видимая часть. Сколько еще скрывалось в глубине подземных коридоров, оставалось только догадываться. Вампиры надвигались, но мы не действовали, выжидали, и вот когда между нами и вторгнувшимися осталось менее 10 метров, мы разом бросили в ораву кровососов газовые бомбы. Пещеру накрыл чесночный запах, мгновенно дезориентировав нетопырей. Раздались еще несколько хлопков, и темноту пещеры заволокло белым непроглядным туманом. Но для наших врагов потеря видимости не значила ровным счетом ничего. Они могли спокойно ориентироваться даже в кромешной тьме, ведь вампиры смотрели на мир иначе. Они видели кровь, пульсирующую в жилах человека, слышали биение сердца, а потому находили нас быстро даже в тускло освещенном помещении посреди непроглядной дымовой завесы. Однако лишать их зрения не входило в наши планы. Мы хотели другого, чтобы они вдохнули этот газ и пали в забытье, а когда проснулись, стали обычными гражданскими. Все верно, это был не простой дым, а лекарство от вампиризма в газообразной форме. Мы хотели с первого раза охватить как можно больше нетопырей, и хоть нам удалось совершить задуманное, к сожалению, лекарство действовало с задержкой в 10 секунд. Необходимо было прождать этот, казалось бы, короткий, но в боевой обстановке чрезвычайно длинный промежуток времени. К счастью, тут на помощь пришел мой инвентарь. Я огородил нас от кровожадной толпы стеной из бетонных блоков. Конечно, такая конструкция не могла удержать вурдалаков, но могла задержать их на короткое время, чего я собственно и добивался. Спустя 5 секунд стена была прорвана, и нам с Брюсом и Харли пришлось вступить в схватку с кровопийцами. Из-за воздействия лекарства вампиры уже были значительно ослаблены, а потому нам не составляло труда отбивать их атаки и отправлять в долгожданные полеты. И когда 10 секунд наконец прошли, на каменном полу пещеры расстелились в беспамятстве десятки нетопырей. «Итак, ребята, у нас всего 30 минут», — напомнил я напарникам. «Мы должны закончить это сражение вовремя, а иначе у нас будут горы трупов». Отсчет пошел. Я ночной охотник за головами в поисках чьей-нибудь головы, с вкусным телом в придачу к этой голове. Да, я доберусь до тебя, детка, если мне немного повезет, потому что я юный тигр и вурдалак. Лучше прячься, когда выползаю я, вурдалак. Как мы и ожидали, Дракула набрал себе огромную армию, и даже учитывая внушительные размеры бет-пещеры, в котором умещались новейшие технические разработки, гардероб с десятками различных бет-костюмов, музей, состоящий из изъятых у врагов Бэтмена вооружения и приспособлений, а также гараж и мастерская, в котором стоял Бэтмобиль, Бэтцикл, Бэтвинг и прочее, места для сражения с тысячным войском было отнюдь недостаточно. Когда вампиры после получения дозы лекарства падали без сознания, они были вынуждены так лежать до окончания битвы. И так как их было поистине внушительное количество, то давки было просто не избежать. Бессознательные тела беспорядочно валялись по всей пещере. И, к сожалению, во время сражения у тебя нет возможности смотреть под ноги, и ты, хочешь не хочешь, но наступишь на раскинувшееся на полу тело и продолжишь битву. И тем, кому не посчастливилось оказаться на полу во время нашествия тысячной армии, можно только посочувствовать, ибо большинство из них вряд ли после такого способны открыть глаза. Поэтому мы поставили задачу покончить совсем менее чем за 30 минут, ибо ровно столько времени организм обращенных будет отвергать вампирскую ДНК. И пока будет идти процесс обращения, тела у бессознательных пациентов будут иметь крепость вампиров и их регенеративные возможности. Они смогут выдержать давку, но после того, как их гены будут полностью вылечены и они станут полноценными людьми, вампирские бафы закончатся и наступит трагедия. В тот день, когда я впервые испытал лекарство на обычных вампирах, а после вылечил Джокера, выявилась проблема. Первая версия лекарства лечила вампиризм всего за несколько минут, после чего обращенный приходил в сознание. Но из-за вышеперечисленных проблем было принято решение слегка изменить состав препарата. Я сразу же связался с Ковитой и попросил ее растянуть процесс обратного превращения. Это оказалось несложным заданием, и доктор Раас совместными усилиями своих коллег смогла увеличить продолжительность лечения до 30 минут. Это был максимум, ибо дольше лекарство просто теряло свои лечебные свойства. Помимо самого излечения, такое изменение состава влекло за собой один побочный, но крайне полезный для нас эффект – сонливость. После того, как вампирские гены полностью изгонялись из человеческого организма, пациент просыпался лишь спустя сутки. Было бы весьма неприятно, если бы люди приходили в себя во время сражения и, что еще хуже, вновь стали либо потенциальными жертвами других вампиров, тех, которым удалось ускользнуть и от паров, и от шприцов. Нам хотелось избежать их пробуждения здесь в Бет-пещере, ведь после их необходимо было вывести отсюда, а это раскрыло бы местоположение логова Темного Рыцаря. Допустить подобное мы не могли. Что ж, лекарство в газообразной форме работало исправно, это хорошая новость. Вампиры падали без сознания, и начинался медленный процесс обратного обращения. Но была новость и плохая: целебный туман выветривался быстрее положенного. Он не мог так быстро развеяться, а значит, этому способствовали. Я поднял глаза на площадку, откуда минуту назад спрыгивала толпа вампиров, и в густой темноте тоннеля увидел фигуру во фраке. К нам шел граф Владислав Дракула. Что ж, несмотря на то, что старый аристократ смог каким-то образом рассеять туман, сдаваться мы не собирались, а потому снова запустили в толпу зараженных бомбу с лекарством. Тем более, что их у нас было предостаточно. Однако стоило признать, что несмотря на внушительный запас лекарств, спасибо сотрудникам Вавилона, армия повелителя кровососов все не хотела заканчиваться. Вампиров было просто немерено, что я даже на секундочку засомневался, а осилим ли мы такую бесконечную ораву. Уже сейчас число нетопырей, растянувшихся на холодном полу бет-подземелья, приближалось к сотне. Да, город – это джунгли, а я – зверь. Я молодой тигр в поисках ужина. Я много хочу, но мало получу. Потому что я вурдалак, тигр и молодой зверь. Да, лучше прячься, мать твою, вурдалак. Нетопыри бросались к нам, как умалишенные, и нам приходилось так же яростно от них отбиваться. Веселее всех было Харли, размахивающий битой направо и налево. Она явно ловила от творившегося безумия нескончаемый кайф. Ладно, пока моя дама сердца довольна, доволен и я. Сражение продолжалось, и я заметил, что вампиры даже спустя 10 секунд не спешили падать на землю. Теперь лишь горстка вурдалаков успевала вдыхать лекарства и мирно засыпала, чтобы начать процесс с превращения обратно в человека. Туман рассеивался слишком быстро, и виновником этому служил Дракула. Стоя на площадке, он приводил в движение подол своего фрака, чем вызывал порывистый ветер, который разгонял целебный дым. Газообразное лекарство становилось бесполезным. Я так понимаю, пора переходить к ручному режиму. Будем им делать укольчики, раз не хотят лечиться посредством ароматерапии, заключил я, вытащив из пространственного кармана шприцы с лекарством. Моему примеру последовали и остальные. Все были нагружены препаратами сверху донизу и были готовы в любое время пустить их в ход. Лекарство хранилось не в стандартных медицинских шприцах, а в специально изготовленных капсулах. Капсулы обладали идеальным равновесием и автоматически впрыскивали лекарство, как только игла впивалась в тело. В связи с чем данные шприцы, которые по форме больше напоминали дротики, отлично подходили для метания во врага. Иглы впивались в кожу вампиров стремительно, что те даже не успевали осознать масштаб нависшей над ними катастрофы, а заметившие несанкционированную инъекцию по большому счету дела это игнорировали, видимо, посчитав, что какие-то иголочки не могут представлять им угрозу. Да уж, прут в открытую просто, молодцы, показал я огромной толпе большой палец, будучи абсолютно пораженным вампирской тупости. Кажется, Владислав не говорил им, что шприц с неизвестным содержимым опасен для здоровья. «Алекс, соберись», — крикнул Бэтмен, уклонившись от атаки очередного вампира и всадив тому иглу в шею. Метать больше не было возможности. Толпа приблизилась вплотную, потому пришлось схлестнуться с ними в ближнем бою. Так как в пещере лежали сотни беззащитных пациентов, я не мог высвободить полный потенциал пространственного кармана. Даже если они могли выдержать натиск сотен топчущих их ног, боюсь, падение массивных объектов не только подпортило бы им здоровье, но даже могло убить. Скоро огромная толпа нетопырей начала оттеснять нас вглубь пещеры. По-видимому, граф каким-то образом мог подсознательно командовать своей армией, ибо они уже не бросались на нас бездумно и даже старались избегать укола. Похоже, Дракула сообразил, что те, кого укололи, переставали ему подчиняться. А потеря боевых единиц, прямой удар по главнокомандующему и правителю Трансильвании это сильно не нравилось. Меня и самого уже достало то, что вампиры лезли на нас подобно рою муравьев. Поэтому я решил отбросить их назад. Кинетическая энергия моего боевого костюма из-за безудержных попыток упырей растерзать меня острыми когтями была полностью заполнена, и я поспешил высвободить за раз всю накопленную энергию. Огромная толпа мощной волной кинетической энергии наконец была отброшена. Большинство вампиров не устояло на ногах, десятки впечатались в каменные стены пещеры, и даже те, кто находился от меня на приличном расстоянии, не избежали удара фиолетовой волны. «Выдержитесь достойно», — высокомерно заявил Дракула и, взмахнув подолом своего нелепого фрака, плавно опустился к нам. «Но насколько еще хватит ваших сил, мужественности и доблести? Я участвовал в бесчисленных сражениях, завоевывал города, государства, и каждый раз мои враги становились на колени и молили о пощаде. Времена изменились», — сухо отозвался я, всадив в черепушку очередного нетопыря порцию лекарства. «Времена изменились, но страх остался таким же, как и чувство самосохранения и трусость. Ты это сейчас про себя, а великий и ужасный, склонитесь сейчас, и вы избежите мучений. Опять он завел старую пластину. Вот же неугомонный старый пердун. Простите, ваше благородие, но мы все же откажемся. На моих руках разом материализовались 6 шприцов с лекарством, которые я немедля бросил в повелителя вампиров. Не желаете ли попробовать наше чудо-средство? Уверяю вас, после него ваша бледная кожа станет более румяной и шелковистой. Гарантия. Год. Граф с презрением отмахнулся от лекарства, не желая даже прикасаться к подобной противоестественной вещи. Вот только шприцы эти были наполнены не жидким лекарством, а газообразным. Дракула, взмахом руки создав порыв ветра, отбил их. Склянки разлетелись и, коснувшись каменного пола, разбились, выпустив испарение. В этот раз старый кровосос не успел вовремя рассеять раскинувшееся облако, из-за чего огромная часть его армии надышалась лекарством и со временем стала недееспособной. Но даже после стольких потерь казалось, что численность его войск нисколько не уменьшалась. Вурдалаки продолжали наступать, что вызывало у нас серьезные опасения. До скольких же он успел обратить за это время, и как нам после битвы выводить отсюда всех этих людей? Почему я думаю об уборке пещеры Быца, когда сражение еще не закончено? Вампиры снова стали нас теснить, и я снова высвободил накопленную кинетическую энергию, отбросив всех назад. Но уже стало заметно, что преимущество понемногу переходит к Владиславу. И вот, видимо, заключив, что это именно я мешаю его вампирам прорваться, старый маразматик решил разобраться со мной самостоятельно, не давая мне возможности помогать напарникам. Нет такого материала, которое бы смогло выдержать натиск моих клыков, заявил граф, скаля зубы. Рано или поздно твоя броня падет. Ну попробуй, если клыков не жаль, усмехнулся я, будучи уверенным в неуязвимости своего костюма. Меня сейчас беспокоили не клыки Дракулы, а наше общее положение. Если так пойдет и дальше, то может выйти плохо. Вампиров оказалось куда больше, чем я предполагал. Сдается мне, что он обратил по меньшей мере 1000 человек, что является огромной цифрой. Теперь я понимаю, почему в Готэме все так всполошились. Исчезновение такого количества людей можно считать катастрофой. Боюсь даже предположить, как себя все эти дни чувствовал комиссар Гордон. Должно быть, места себе не находил. Ладно, нужно придумать, как повернуть ситуацию в свою пользу. К счастью, мы с Брюсом предсказали подобный исход сражения, где нас стали бы давить числом, и придумали несколько рабочих способов избежать давки. Вернее, придумал Брюс, а я лишь многозначительно кивал его предложением. Это здорово, когда тебе не нужно самому придумывать всю стратегию боя. Лучше доверить это дело профессионалу. А кто у нас лучший стратег в мире? Разумеется, Темный Рыцарь. Вроде бы Дракула хвастался тем, что он у нас выдающийся военачальник, который выиграл не одно сражение, но он явно не сталкивался с таким хитрым противником, как Бэтмен. Я вступил в жестокое противостояние с Дракулой, а Брюс в это время бросил в толпу черный шар, размер которого был сравним с шаром игры в боулинг. Круглый механизм взорвался, отколовшись на бесчисленное множество мелких пластинок, которые подобно каплям дождя полились на скалящую клыки ораву монстров. Пластинки падали на вампиров, но вместо того, чтобы скатиться, прикреплялись к ним как присоски, и кровопийцы неизбежно получали мощнейший разряд тока и вырубались. Не стоит забывать, что это штаб-квартира Темного Рыцаря, оснащенная по последнему слову техники. Это его личный склад с техническими прибаутками, каждый из которых удивительнее предыдущего. Всякий раз, отправляясь на дело, Бэтмену приходил наугад брать с собой устройства, которые могли пригодиться, ведь у героя нет пространственного кармана. Однако сейчас его Бэт-пещера служила ему в качестве инвентаря, ведь он мог выбирать ровно то, что ему было необходимо. Я не знаю, каким тупицей стоит быть, чтобы прийти сражаться с Бэтменом в его собственное же логово. Ах да, таким, как Дракула. На шокерах все не закончилось, далее из стен выскочили 10 голубых пушек и выстрелили по кровопийцам синим лазером, мгновенно заморозив ошеломленных противников. Более десятка нетопырей замерли на месте. Надо же, я и не знал, что Бэтс изготовил столько ледяных пушек мистера Фриза. Думаю, забыться можно не переживать, как и за Харли, Бордо и Ямашира. Они отлично справлялись. Хаем, что-то холодновато стало. Но ничего, позже согреюсь горячим кофеечком. Нужно лишь расправиться с этой ходячей мечтой археолога. Глава 215. Солнечный генератор. В моей руке уже покоился клинок из адамантия, и я намеревался всадить его в сердце древнего кровососа, если получится, конечно. Я думал, что граф вновь будет противостоять мне голыми руками, но, применив некую темную магию, Дракула воссоздал внушительных размеров средневековый меч. Когда наши оружия скрестились, я поразился качеству вражеской стали. Она не просто достойно встретила адамантиевый клинок, но даже не получила ни единой царапины или вмятины. Скорее всего, Дракула укрепил лезвие меча при помощи магии, оттого и такая твердость. Должен признаться, из-за более высокого мастерства в обращении оружием, граф несколько раз имел возможность проткнуть меня острием меча, но каждый раз моя броня поглощала кинетическую энергию и останавливала удар. «Твоя броня действительно уникальна», — похвалил Дракула мой костюм из виброниума. «Но в этом мире есть вещи, от которых не может защитить броня, даже такая крепкая, как твоя. Ты меня заинтриговал. Может быть, покажешь мне их?» «Разумеется», — злобно усмехнулся первородный вампир. Его ухмылка мне не понравилась и даже заставила на мгновение занервничать. Я нисколько не сомневался в прочности своего костюма, но и не спешил бы сбрасывать со счетов своего противника. Дракула не просто вампир, он порождение ночи, несущее страх и мучения. Неизвестно, какие трюки могут быть запрятаны в рукаве у этого старого монстра, скитающегося в этом мире не одну сотню лет. Необходимо оставаться настороже, поэтому я был готов к любому фокусу с его стороны, но не думал, что обещанное он уже осуществил. Меня обдало жуткой болью. Казалось, внутренние органы сцепились друг с другом в битве за право первому вспороть мне живот и вырваться наружу. На секунду мной овладело бессилие, но высокая характеристика выносливости помогла мне быстро справиться с недугом и устоять на ногах. Регенерация начала делать свою работу, и я почувствовал небольшое облегчение. Боль ушла, но осталось сдавленное чувство дискомфорта. Я удивленно посмотрел на графа и не мог понять, что же он сделал. «Твоя броня отлично защищает тебя от физических атак, но не способна справиться с черной магией», — самодовольно произнес старый кровопиец. Воспользовавшись моей минутной слабостью, Дракула еще несколько раз ударил меня мечом, и хоть каждый раз мой костюм поглощал кинетическую мощь его атаки, я не мог остановить магию от воздействия на мое тело. Да, я знал об этой слабости защитного костюма из виброниума. К великому сожалению, он был не способен поглощать магическую энергию. В этом мире те, кто владеет магией, имеют значительное преимущество перед обычными силовиками. Тот же Супермен, несмотря на всю свою огромную мощь, не мог противостоять магии. И тем не менее, даже зная о своей слабости, он не пытался ее нейтрализовать. А для этого ему нужно было всего-то обучиться базовому магическому искусству, что было не особо сложно. Тогда он мог бы хотя бы оградить свое тело от заражения чужеродной магической силой. Подобный навык в свое время освоил Бэтмен, взяв пару уроков у такого именитого волшебника, как Джованни Затара. Поэтому с ним подобный трюк Дракула провести бы не смог. Я просил темного рыцаря обучить меня базовой магии, но он сказал, что не может этого сделать, так как не является магом. Да, его научили чувствовать и оберегать себя от чужеродной магии, но он не мог передать это учение другим, так как у каждого человека собственный подход овладения маны. Для этого нужен опытный волшебник, чтобы направить ученика, а также проследить, чтобы магическая сила не стала неуправляемой и не разорвала начинающего. Обучение магии – непростой процесс, потому-то я все это время ею и пренебрегал. К тому же я надеялся, что мне улыбнется удача, и я не встречу врага, который сможет навредить мне магией. Я ошибался. В последнее время богиня Фортуна мне явно не благоволит. Мое тело наполнялось тяжестью, и прежде чем я смог приноровиться к этой ноше, Дракула, схватив меня за шею, бросить в эпицентр скопления вампиров. На меня тут же набросилась толпа кровососов, желающих разделать на порционные кусочки. Только моя нерушимая броня не позволяла им осуществить желаемое. Черная магия, циркулирующая в моем теле, не давала мне собраться, вызывая дикие вспышки боли. Я не мог сопротивляться в полную силу. «Дети ночи», — обратился повелитель вампиров к своим подопечным. «Скоро состоится кровавая свадьба. Мисс Вейл, извольте же выйти ко мне. Я знаю, где вы. Я чувствую аромат вашей крови. Настала пора мне и моей невесте вновь воссоединиться. Он вытащил из-за пазухи небольшой керамический кувшин и посмотрел на него с благоговейным трепетом, горестью и жалостью в глазах. На лице его исказилось чувство вины и сожаления. Кто бы что ни говорил, но, похоже, Дракула действительно любил свою невесту Кармилу Карнстайн. Но как бы жутко романтичной ни была их история, я не могу дать им воссоединиться, ибо я люблю Викторию ничуть не меньше и уж точно не позволю какому-то старому кровососу отнять ее у меня. «Кармила стала жертвой беспощадного солнца», — произнес граф, и голос его наполнился праведным гневом. «Это почти необратимая смерть. Если пробито сердце, достаточно обычной крови. Но чтобы воскресить мою невесту, нужна сокровенная суть самой жизни, человеческая душа». Дракула направился к проходу, которую сторожили Бордо и Катана. Они четко следовали моим инструкциям и даже несмотря на полчища надвигающихся на них вампиров продолжали охранять вход, ведущий к девушкам. Но какими бы сильными они ни были, воительницы не смогли бы остановить Дракулу, пока им приходилось отбиваться от толпы его приспешников. Нужно было торопиться, я глубоко вздохнул, собрался с мыслями и со всей силы высвободил всю накопившуюся в костюме кинетическую энергию. Из-за того, что меня все это время неистово осаждала толпа кровожадных порождений ночи, броня из виброниума скопила в себе огромное количество энергии. Ее было столь много, что когда я ее высвободил, ударная волна раскидала навалившихся на меня вампиров на несколько десятков метров. Коснулась даже Бэтмена и Харли, которые сражались на другом конце пещеры. Это был самый массивный выброс энергии за всю ночь. Думаю, мне стоит в будущем немного поэкспериментировать с этой способностью своего костюма. Нужно понять, где находится ее предел и как правильно контролировать поток и силу ударной волны кинетической энергии. Расправившись с надоедливым роем вампиров, я бросился к графу. Дракула уже успел не только вступить в борьбу с воительницами, но даже отбросить их в разные стороны от прохода. Я не успевал преградить ему путь и не мог замуровать проход, между нами было больше 150 метров. И это, пожалуй, впервые, когда я не был рад огромным размерам бет-пещеры. «Да чего же больной ублюдок?» — прозвучал знакомый голос, и перед графом возник Найтвинг. «Извини, проход закрыт. Ну надо же, и года не прошло». Дик Грейсон набросился на Дракулу уверенно и резко, я бы даже сказал, самонадеянно. Видимо, из-за того, что до этого бился лишь с простыми вампирами и не знал об истинной силе первородного вампира. Старый кровопиец за долю секунды разорвал когтями броню Найтвинга на груди и отправил героя в полет. Хоть Грейсон и не сумел остановить врага, но ему удалось его задержать. Мне хватило времени нагнать Владислава и встать у прохода, как непроходимый барьер. В руке я держал адамантиевый меч, а с помощью телекинеза контролировал два парящих вокруг меня клинка. Да, теперь я мог одновременно контролировать два объекта сразу. Дракула хотел вновь воспользоваться моей слабостью к магии и убрать меня с прохода. Но я уже был готов к его трюкам, поэтому на сей раз добиться желаемого он не смог. Я заблокировал его меч своим, немедленно вонзил оба левитирующих клинка в ноги Дракулы ниже колены, изо всех сил вдарив с ноги прямо в живот старого кровососа, отбросил его прочь от укрытия, чтобы даже думать не смел лезть к девушкам с непристойностями. «Найтвинг, ты чего кровоточишь?» — поприветствовал я друга, из вспоротой груди которого наружу сочилась кровь. «Тут вампиры с голоду помирают, а он кровоточит. Береги свой бесценный нектар. Я тоже рад тебя видеть», — ответил Дик, поднимая свою тушку с пола. Герой был полон решимости продолжить бой. Ночное крыло был суперсолдатом, а потому подобные раны ему были нипочем. А это значит, что к нам только что прибыло пополнение. Учитывая количество наших врагов, это было весьма кстати. К твоему сведению, мне пришлось бросить одно важное дело, чтобы вернуться в Готэм помочь вам, пожаловался Грейсон. Так что будь любезен, помни об этом. Я бросил ему два напичканных шприцами пояса. Чем же таким важным ты был занял, что даже готов был отказаться от встречи с самим графом Дракулой? Я хотел побыть хоть немного подальше от тебя, отдохнуть от твоих дурацких шуток. Но как видно, ты готов даже Дракулу воскресить, лишь бы вернуть меня обратно, буркнул Грейсон, зарядив лекарством по двум не особо смышленым вампирам. Я знал, что ты меня любишь, засмеялся я, всадив иглу в горло вурдалаку и отбросив того в сторону. Не обольщайся, с тебя причитается, покосился на меня Найтвинг и широко улыбнулся. Мне очень по нраву твоя новая броня, я бы не отказался от такой. Ты давай полегче с запросами, у меня не так много виброниума, к тому же он стоит кучу денег. Но ты же вроде не бедствуешь, бессовестно заявил Грейсон, мастерски орудуя двумя палками, изготовленными из виброниума. «Я уже и так подарил тебе два бастона из виброниума. Значит, раскошелишься и на броню. Меня такими разговорчиками не проймешь. Утром – деньги, вечером – стулья». Битва шла к своему завершению, вурдалаков становилось заметно меньше. Я снова схлестнулся с Дракулой. Он продолжал насылать на меня черную магию, но я уже приноровился к этому и больше вызванный этой проклятой силой дискомфорт не мешал мне сражаться. Мое тело быстро адаптировалось к любому внешнему воздействию. Пронзенные насквозь голени нисколько не мешали злобному аристократу продолжать сражение. Граф умел левитировать, а потому на раненую нижнюю часть тела не обращал внимания. К тому же из-за высокой скорости регенерации его ноги недолго оставались бесполезными. Если они, конечно, вообще таковыми были, ведь Дракула частенько прибегал к силе левитации. Однако, уличив момент, я все же пронзил старого кровососа. Одним резким ударом всадил ему в живот меч из адамантия прямо по рукоять. Как я и предполагал, граф не загорелся, не превратился в тлеющий уголь, а всего лишь скорчился на мгновение от боли. Секундного замешательства с его стороны было достаточно, я схватил Дракулу за горло и воспользовался выбросом кинетической энергии. В этот раз не стал создавать ударную волну по всей округе, а попробовал направить заряд в определенную сторону, туда, куда и хотел. Аристократ стремительно полетел вверх, прямо на тренировочную площадку в верхнем ярусе пещеры. Я устремился следом, снова замахнулся, в надежде еще раз проткнуть вампира острым клинком. Но тот быстро пришел в себя и отбил атаку. «Как ты смеешь?» – злобно оскалился Дракула. «Я напьюсь твоей крови и плащом утрусь. Очнись, Владик, ты проигрываешь. Твоя армия редеет, и скоро ты останешься совсем один. Вы до сих пор не понимаете, с кем сражаетесь». «Я не человек», – заявил граф, величественно расправив грудь под сводом пещеры. «Я порождение зла, князь тьмы. Ты так полагаешься на своих друзей, но что ты будешь делать?» Если они от тебя отвернутся. Так, у меня появилось нехорошее предчувствие, и в окружавшем нас полумраке загорелись две кроваво-красные точки, и направлены они были не на меня, а на Найтвинга, который находился ко мне ближе всего. «Слушай мой приказ», — произнес Дракула тоном, не терпящим возражений, — «убей интеллектуала». Черт возьми, он загипнотизировал Дика. Но почему рядом со мной оказался не Бэтмен или не Харли? Первый, благодаря невероятной силе воли, точно смог бы освободиться от контроля разума, а вторую просто невозможно взять под контроль ввиду ее полного сумасшествия и хаоса в голове. Но Грейсон идеальный кандидат для промывки мозгов. Ночное крыло тут же понесся исполнять приказ повелителя вампиров. Он набросился на меня, стараясь раскрошить своими палками мне череп.